Пролог. «И долго ты собираешься это скрывать?» Полина приблизилась к карете и мягко приобняла ее за плечи. «Что именно?» – встрепенулась белокурая нимфа, выныривая из собственных мыслей. Затем тепло улыбнулась девушке. «Да так», – Полина оперлась бедром о парапет балкона, где они обе сейчас и находились. «Странные слова, не из этого мира, совершенно иное, чем раньше поведение, ваши отношения с Райстом. Я прямо не узнаю тебя, Кариетта». Последнее слово Полина выделила особенно с явным намеком, заглядывая в глаза собеседницы. Нимфа замялась, не готовая к такому разговору. Она продолжала улыбаться, словно сказанное Полей ее несколько удивило. Взгляд девушки заметался в поисках выхода. «Не совсем понимаю, о чем ты», — натянуто отозвалась она. «Конечно, конечно», — Полина рассмеялась и подняла перед собой руки, будто сдаваясь. «Только учитывая, что Райстлин точно не глупее меня, и Кариетту знал куда дольше, чем я». Нимфа сглотнула. «В том-то и проблема, что он знал ту Кариетту, которой здесь больше нет. Даже несмотря на то, что ее тело все еще здесь, дышит, смеется, живет и обладает душой. Душой Киры Игнатовой».